Судя по всему, генералу шевелерии это вступление понравилось. Он склонил голову на бок, и на лица окружавших его немецких офицеров тоже сошло внимание. Павел стоял во втором ряду, из-за плеча Никулина. Ему хорошо была видна выступившая на середину двора тучная фигура полковника с казачьими лампасами. Под дебелым подбородком его кожа набегала складками, усы были зеленовато-бурого цвета, щеки обвисли. Его спутник украдкой бросал взгляды на серых собак, сидевших, подняв уши у ног охранников по углам загона. На одноралове мундир морщился, хотя был он совсем новый. Всего месяц назад одноралов получил его из цейхгауза в Дрездене. Правда, лампасы полковнику Одноралову пришлось нашивать самому. Почти 23 года ему не доводилось носить донских казачьих лампасов. Солнце уже растопило весь синий на толевых крышах бараков, и вокруг лагеря заискрилась степь. Генерал шевелерии стал заглядывать себе под обшлаг на золотую решетку часов и перевел взгляд на дверь комендатуры, за которой он знал, уже ждал его завтрак. Ланге ловил взгляды генерала и почти с ненавистью сверлил глазами тучную спину полковника Ёлкина, который только доходил до середины своей речи. Почти четверть века полковник Ёлкин был лишен возможности блеснуть перед слушателями своим ораторским искусством. Теперь же мог говорить сколько угодно, и его обязаны были слушать. Перед ним, не шелохнувшись, стояла стена пленных. И к полковнику Ёлкину мало-помалу возвращался его дар. Чем дальше, тем громче раскатывался его голос по огороженному проволокой мощенному полю. Полковник Одноралов отступил за его спиной назад шага на три. Вокруг лагеря степь, оттаивая, окутывалась розовой дымкой. Ёлкин вытер платком потную шею. Желая найти кратчайший доступ к сердцам слушателей, выбирал слова попроще. «Спокон веков», «ажник», «земля-кормилица». Вдруг сдернул с головы серую папаху и провел ею по глазам. Хорошо помнил, что 23 года назад так лучше всего удавалось завоевать симпатии казаков. Подействовать должно было и сейчас. Над головами пленных вился пар. Справа от Павла стоял голубоглазый лет 20 пленный с широкими костлявыми плечами. Боковым зрением Павел видел его недоуменное с поднятыми бровями лицо, худую, напряженно тянущуюся из воротника рубахи шею. На губах левого соседа Павла все явственнее зарождалась усмешка. Павел знал, что до фронта он жил на Кубани, работал в колхозе комбайнером. Устремленные на русского полковника в немецком мундире глаза кубанца щурились. Исхудалые щеки западали глубже, и усмешка кривила губы. Когда Ёлкин стал вытирать глаза папахой, кубанец уже окончательно уверился, что этот полковник с красными лампасами перед тем, как прийти сюда, хватил лишку. Степь, обнажившись, зарыжела вянущими травами. Генерал шевелери полез в карман за трубкой и, не найдя ее, взглянул на своего адъютанта. Тот ринулся к машине и принес трубку, но шевелери от него отмахнулся. Ланга метал отчаянные взгляды на дверь комендатуры. Там все стыло. В ярости Ланга упирался глазами в багровую шею Ёлкину. Полковник вторично снял с головы папаху. Адъютант командира 13-й танковой дивизии генерала шевелери приблизился к Одноралову, пощелкал перед его лицом по часам ногтем. Одноралов, виновато втянув голову в плечи, кашлянул за спиной Ёлкина. «Велят заканчивать». Ёлкин запнулся. Он и сам уже готовил венец своей речи, но внезапное вмешательство поставило ей запруду. Вспоминая, он стоял, раздвинув ноги и нагнув голову. Но потом он все-таки сумел вознаградить себя за это минутное замешательство искусным ходом. Не напрямую, как делал это в других лагерях, а в обход, — решил он добиться желаемого результата. Во всех других лагерях под конец своих речей он призывал желающих вступить в национально-освободительную армию казаков выйти вперед из строя. Теперь Ёлкин решил прибегнуть к обратному. Размашисто кинул себе на голову папаху. «Намерения большинства из вас не вызывают сомнений. Но если найдутся и несогласные одиночки, их никто не будет принуждать. Они могут выступить вперед из строя». Он оглянулся на генерала Шевелери. На минуту тишина поселилась в четырехугольном загоне. Взгляд Павла бежал по лицам, вглядываясь в них. Его сосед справа стоял, слегка покачнувшись вперед, оглаживая рукой к низу рубаху. Светлоусый кубанец, сощурив глаза, наклонил голову. От лица и шеи Никулина отливала землистая бледность. Оттолкнув Павла плечом, правый сосед первый сквозь шеренгу выступил из строя. За ним сразу же шагнул Никулин, третьим, выжидающе наклонив вперед голову, кубанец, вслед за ними, нестройно, в разброд, остальные. Полковник Ёлкин даже попятился, генерал Шевелери, оглядывая что-то, искал глазами, по знаку Ланге охранники с собаками набросились на пленных. «Теперь мы уже не на пятаке, а на двугривенном», переговаривались между собою солдаты в роте капитана Батурина. Та невидимая, но вполне реальная линия, куда мог достигнуть прицельный огонь противника, давно уже проходила через землянку Андрея и Петра. Со временем они почти привыкли к ударам мин, рвавшихся позади них с пустым лопающимся звуком, к шарапнельным налетам, осыпающим кровлю землянки, как крупным градом. Для того, чтобы сходить за обедом с котелком на кухню и вернуться в землянку, нужно было пробежать или переползти через зону огня на виду окопавшихся за балкой в развалинах здания немцев. Кухня приютилась у самого берега Волги за гребешком обрыва. Батурин приказал, чтобы за едой ходили только в предрассветные сумерки и с наступлением темноты. В остальное время должны были довольствоваться сухим пайком. Но вскоре нашлись охотники, которые научились угадывать промежутки между разрывами мин. Улучив такой момент, они переваливали через гребешок. Первому удалось это сделать Петру. «Жируешь?» — неодобрительно говорил Андрей. «Почему я на флот не пошел?» — спрашивал у него Петр. «Тут мы...» как в яме, положив руки на плечи Андрею и глядя на него сверху вниз, он почти кричал, как в яме или, хуже того, в мышеловке. Молчишь? Андрей осторожно высвобождал свои плечи из его рук. Он не спорил с Петром, но и не мог его понять. Сам Андрей, все время пока рота отступала от румынской границы, чувствовал себя неуверенно, потому что он не знал, когда прекратится отступление и что будет со всеми завтра. Теперь же он, по крайней мере, почувствовал, что не только их рота, но и батальон, полк, вся дивизия не на день, как это было в других местах, окапывается на пятачке. С трех сторон был противник, позади река. Капитан Батурин сказал, что дальше отступать некуда. Сообразно с этим и надо было устраивать свою жизнь. Еще натаскать с берега бревен, уложить их на кровлю землянки и потолще нагрести на нее волжского песка, гравия, глубже отрыть окоп на западном склоне балки, обложив его мешками с песком. Если окоп теперь уже становится для них невременным, то и отношение к себе он заслуживает иного. Отец приучал Андрея нести в дом каждую гайку, каждый поднятый на дороге гвоздь. С 8 лет Андрей знал свои обязанности по дому. Почистить коровник, убрать двор, на ночь накосить корове резаком травы целую наволочку из-под материной перины. Горел на левобережье подожженный немецкой авиацией лес. Раздували его волной, повалившей из северного Казахстана ветры. Ночами, когда глохла перестрелка, они сквозили в желобах водосточных труб, гудели в стальной арматуре разбитых зданий, теребили лохмотья обугленной жести. Перед рассветом сменившийся из сторожевого охранения Андрей разбудил Петра. «На все сборы дается тебе 5 минут». «Атака?» — приподняв сонную голову, спросил Петр. «Спал он в гимнастерке, в брюках, как и все в роте. Чья?» «Наша». «Да ну!» — не поверил Петр. Он явно оживился. Взял с собой к автомату запасные диски, пристегнул к ремню трофейный плоский штык в кожаных ножнах. «Сними!» — с сомнением оглядев его, посоветовал Андрей. «Нам до развалин надо будет все время ползти по камням, загремит». Выйдя из землянки, они по глубокой траншее, не пригибаясь, двинулись за другими бойцами взвода наверх. Каждый видел перед собой только чью-нибудь спину. Наверху прошелестела команда «Ложись!». Но все услышали ее и, припав к земле, поползли к смутно выступающей впереди груди строений. Камни мостовой были влажными от росы. Под ладонями проскальзывали кустики, проросшие сквозь булыжник травы. Проползли к проволоке. Саперы уже прогрызли в ней проходы. Громкая команда взметнула всех с земли. В атаку! Утро застало роту в стенах многоэтажного дома, из которого рота выбила немцев. Еще свежи были следы скоротечного ночного боя. На брустверах окопов, на выщербленных осколками и пулями каменных ступенях дома лежали мертвые немецкие солдаты в серых куртках. Но еще не весь дом был очищен. В правом крыле, в угловой комнате 5-го этажа, оставалась группа отрезанных от земли солдат. Оттуда, из окна, пулемет время от времени давал о себе знать короткими очередями, сковывая роту, мешая ей сходу перейти в новую атаку, чтобы выбить противника из другого такого же дома, стоявшего за балкой рядом с первым.